Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Московском доме национальности 7-8 декабря прошла конференция «Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел России. Региональный аспект». Народные художественные промыслы и ремесла являются неотъемлемой частью самобытной культуры народов России. Сохранение, развитие и поддержка ремесленников невероятно важны с этнокультурной точки зрения. Но в то же время в мире происходит довольно интересный сдвиг в характере индустриализации, а также изменения в определениях и отношении, касающиеся производства товаров. Вступает в игру конкуренция на уровне промышленность-ремесленник. Спрос ощутимо растет не на стандартные, а на интересные товары. В постиндустриальном мире с его многонациональными производственными и маркетинговыми системами, фирменными товарами и сходством продуктов, где бы они ни продавались, нестандартный многокультурный характер ремесел, подчеркивающий этнокультурное многообразие народов, обеспечивает конкуренцию и демонстрирует яркий контраст с бездушным ширпотребом. Очевидно, что пришло время рассматривать ремесленников как отдельную неиндустриальную отрасль с большим будущим и заметным вкладом в экономику. Конференция была посвящена как традиционным народным художественным промыслам и ремеслам московского и сопредельных регионов, их истории, влиянию на развитие этнической культуры русского народа, так и современным тенденциям развития ремесленничества, развивающих современную культуру России. На конференции действовала выставка с показом изделий и ремесел, а также мастер-классы как по традиционным народным техникам, так и современным, таким как украшения из полимерной глины, роспись тканей, составление современных тканных рисунков и их изготовление на ткацком станке. В Санкт-Петербурге открыта постоянно действующая экспозиция «Коллекция Эрмитажа. Славяне и Русь в IX-XII веках». Это коллекция предметов, характеризующих быт жителей Ладоги 8-10 веков. Экспозиция позволяет составить представление о так называемой древней столице Северной Руси – Старой Ладоге. До 1703 года это село носило статус города. Здесь проживали представители разных социальных категорий. Об их пребывании свидетельствуют изделия ремесленников и ювелиров, ткани, украшения, посуда из глины и дерева, лыжи, поделки из железа и кости, антропоморфные фигурки. Коллекция Эрмитажа также включает в себя памятники культуры X-XII веков, обнаруженные во время археологических исследований в районах древних городищ, курганов и поселений. Найденные вещи помогают сделать некоторые выводы о жизни славянских, финноязычных, балтских и других племен. Наряду с работами ремесленников в собрании содержатся настоящие произведения ювелирного искусства, украшения, изготовленные в различных техниках и затейливо декорированные. Посетители смогут увидеть такие старинные элементы праздничного женского наряда, как колты и лунницы. Адрес выставки: площадь Дворцовая, дом 2, ближайшее метро, Адмиралтейская, Гостиный двор. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи нашли древний могильник в центре Гороховца. На территории Гороховца в историческом центре города в ходе проводившихся в нынешнем году археологических раскопок обнаружили грунтовый могильник. Как сообщил научный сотрудник Института археологии РАН, кандидат исторических наук Сергей Милованов, в могильнике найдены остатки погребального инвентаря, в том числе наколечники копий, различные металлические украшения, фрагменты конской упряжи. На территории Владимирской области это уже третий подобный могильник. Археологи смогли уточнить возраст Гороховца. Теперь, с учетом найденных артефактов, можно уверенно говорить о том, что этот древнерусский город возник в XII столетии в качестве одного из восточных форпостов Залесской земли. Именно в это время сыновьями Владимира Мономаха были основаны соседние города в нижнем течении Клязьмы – великим князем киевским Ярополком II, Ярополк Залесский, близ нынешних Вязников, а его младшим братом князем Юрием Долгоруким, Стародуб Клязинский, Межемстерой и Ковровым. Древний Гороховец состоял из городища крепости, укрепленного валами и рвом, курганного могильника и открыто расположенного посада площадью около 8,5 гектар. Большой посад, находившийся на речном берегу почти у самой воды, доказывает, что город был крупным торговым центром. Это также подтверждают найденные археологами чашечки весов, непременного атрибута торговых операций, и привезенные туда купцами по речному пути сосуды, изготовленные в Волжской Булгарии. Среди других находок – ножи, ключ, различные ювелирные украшения, нательные крестики, игрушки и различные рыболовные крючки. Рыбная ловля для населения всех городов на Клязьме в старину была важнейшим промыслом. К более позднему времени относится обнаруженный крест с распятием, по-видимому, изготовленный в мастерской Гороховецкого Троицкого монастыря. После того, как ученые тщательно изучат сделанные находки и проведут их реставрацию, отнятые у земли уникальные свидетельства далекого прошлого пополнят коллекции местного музея. Там в перспективе планируют создать отдельную экспозицию, посвященную археологическим находкам. Под Костромой археологи нашли печать знаменитого князя Святослава. Печать князя Святослава обнаружили археологи во время раскопок в окрестностях Унжи в Макарьевском районе. Ее нашли еще в прошлом году, однако тогда приняли за монету эпохи князя Ярослава Мудрого. Он правил в XI веке. Сейчас историки пришли к выводу, что это не монета, а свинцовая печать. Еще в древности она была разрублена на две части. На одной стороне монеты можно рассмотреть трезубец. Это родовой знак династии Рюриковичей. Такие печати в древности навешивали на письмо. Отметим, что сами раскопки в 2016 году оказались сенсационными. Раньше считалось, что крепость Унжа возникла в начале 13 века. Однако находки показывают, что здесь был крупный торговый форпост. Как рассказал в интервью российской газете руководитель регионального отделения Русского географического общества Роман Рябинцев, люди, населявшие торгово-ремесленный посад, имели настолько обширные торговые связи с дальними странами, что это вызывает удивление даже у современного человека. В раскопе нашли древнюю иранскую посуду и изделия из Волжской Булгарии, а также европейские торговые пломбы и азиатские бусы. Находки также говорят о том, что здесь находились представители военизированного сословия, у которых был верховой конь, кольчуга и оружие. А значит, жили в Унже далеко не рядовые члены древнерусского общества. Город Унжа вырос на крупном торговом пути. Он проходил по Унже до Сухоны, дальше в Северную Двину и Ладогу. Так можно было добраться до Балтики, где велась торговля со скандинавами. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве приглашают всех научиться лепить уральские пельмени на пельменную вечерину. 13 декабря в 19:30 клуб «Сельсовет». Пельмени русские и коми-пермяцкие, скоромные и постные, с редькой, капустой, картошкой, грибами. Можно будет сначала налепить в хорошей компании, а потом и съесть. Причем не только пельмени, но и знаменитые пермские пирожки-посекунчики. И все это под руководством поющего трио «Три голос» из Перми. Живая музыка в течение всего вечера обеспечена. Клуб «Сельсовет» располагается в здании старого электрозавода по адресу улица Электрозаводская, дом 21. Новости из мира узорного письма. Год назад гостем нашего радио был мастер узорного письма, художник и исследователь Сергей Иванов. А недавно на современной мобильной платформе мессенджера Telegram открылась его авторская страница, где можно узнать оперативную информацию по теме, узорные практики, обучение, статьи и комментарии, новые работы и новые продукты мастерской узорного письма «Колослов». Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте и Telegram. В Москве с 1 по 3 декабря 2017 года состоялся семинар-практикум «Путь к себе через постижение и взаимодействие с силами мира». Ведущий – наставник казачьего спаса Сергей Викторович Демин. Мне тоже удалось побывать на этом мероприятии. Какое интересное слово «мероприятие» как раз соответствует тому, о чем нам поведал Сергей Демин. На семинаре царила дружественная, уютная и приятно домашняя обстановка. К концу семинара все участники, поначалу чувствовавшие себя несколько скованно, сдружились. И хотя были знакомы всего 3 дня, расставаться искренне не хотелось. Да и не мудрено, ведь на семинаре рассматривались жизненно важные для каждого человека вопросы. Вопросы духа и души. Какое место в нашей жизни занимает личность или эго, как теперь принято называть в обществе? Сергей Демин поведал нам о том, как научиться управлять своей жизнью, как правильно ставить цели и достигать их, не растрачивая впустую силу. Что нужно знать, чтобы понять и осознать, чего ты желаешь? Как быть полезным миру и окружающим тебя людям, и при этом не ломая мир, а привнося в него благо и порядок, ведущий к ладу и развитию как самих себя, так и окружающего пространства. На семинаре было много практик, где можно было почувствовать соучастника, а также свое тело, и понять, где находятся твои страхи, болевые точки и те препятствия, что мешают нам быть самими собой. Все вопросы рассматривались Сергеем с опорой на знания предков и традиции казачьего спаса. Семинар будет полезен всем людям, стремящимся к духовному развитию, ищущим путь к себе, желающим жить по велению своей души и духа. Большая благодарность организаторам семинара, Центру народной культуры «Мать-Земля» Алексееву Сергею и сотрудникам Центра ноосферного здоровья за оказанный теплый прием. Отдельная благодарность Александру Захарову за радушие, внимательное, доброе и благожелательное отношение к участникам семинара. Сергею Демину низкий поклон за знания и наставления, которые он дарил нам во время душевной беседы каждый день прошедшего семинара. Всем участникам привет и добрые пожелания с пользой привнести полученные знания в свою жизнь, быть уверенными, целеустремленными, стать поистине творцами в том мире, куда мы пришли, чтобы пройти свои уроки. Желаю всем добра, быть добру. Светлана Большакова, Республика Карелия, город Петрозаводск, 4 декабря 2017 года. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 11 декабря, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Как изменить жизнь к лучшему без потрясений, революций и крови». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 12 декабря, вторник. «Русская болезнь либерализма». Автор-сказитель Анатолий Клёсов. 13 ноября, среда. «Как человека и любовь соединить вместе». Автор-сказитель Виктор Луговой. 14 ноября, четверг. «Жрецы». Автор-сказитель Юрий Гомонов. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 16 декабря, вы услышите запись программы из цикла «Страницы родной поэзии», выпуск 6, Лермонтов Михаил Юрьевич, ведущий Виктор Маслов. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!